Райдар. Райдар сам не понимал, куда его несет. Подначил рубежницу, как подросток, то и дело говорил всякие глупости на грани пошлости и заигрывания. Это было так странно, четко осознавать, что ведешь себя как полный дурак, и наслаждаться этим, несмотря ни на что. Получать удовольствие от того, как тупишь, как млеешь рядом с женщиной и дуреешь. При этом понимать, она все видит и считывает. Рубежница была очень внимательной, мыслила здраво и быстро схватывала мельчайшие детали. Как и положено хорошему полицейскому, все анализировала, подмечала и связывала. Райдар и сам не понял, в какой момент обнажился. Он подобного совершенно не планировал, впрочем, как и сильного возбуждения. Перед тем, как выйти из кабинки для переодевания, Гзарянец выпил сразу несколько таблеток для глушения либидо. И вот же, Атрикский посох ничего не подействовало совершенно. Стоило ей начать его рассматривать внимательно, с искренним любопытством, как тело резко вышло из-под контроля. А потом еще и одежда неожиданно подвела. Райдар специально надел длинные плавки, учитывая некоторые немаленькие размеры. Но они задрались, и рубежница увидела лишнего. Гзарянец сделал вид, будто все нормально. Но Лея повела себя так странно и непонятно, что Райдар предпочел слегка охладиться в море и лишь потом продолжить общение. Он плыл куда-то вперед, чисто ради движения, когда внезапно сбоку появилась рубежница. Лея плавала быстро, очень хорошо, нагнала и усмехнулась не без тени и ехидства. И Райдар испытал огромное облегчение. Она его не осуждала, просто растерялась. Да, ситуация была та еще, кто б поспорил. Вот так продемонстрировать не только возбуждение, но и все сразу выложить ей на блюдечке. Это действительно выглядело уже слишком, как справедливо заметила Лея. «Вы не так быстро плаваете, как ожидается от такого крупного и сильного мужчины». Она хитро усмехнулась, прищурилась, было видно, что-то задумала. Есть какая-то загадка в том, почему Лея так быстро догнала Райдара. Гзарянец принялся за ней внимательно наблюдать. Лея делала стремительные, спокойные гребки, хорошо держалась на воде, была сильной и ловкой. Но ничего из этого не объясняло то, как внезапно Лея обнаружилась возле Райдара. Все же он действительно сильный мужчина. Воин, спортивный, хорошо подготовленный. Мало того, элементарно, тело Райдара было куда длиннее, так же, как его руки и ноги. Поэтому каждый грибок гзарианца должен был давать весомое преимущество. Райдар продолжал свои наблюдения. Лея заметила и рассмеялась, а затем вдруг вытащила из воды руку, и Райдара окатила словно из фонтана. Он начал смеяться, отряхивая воду с волос. «Так ты кинетик, я разгадал!» — от всей души хохотал гзарианец. «Да», — бодро ответила она, — «поэтому кто кого? Посоревнуемся?» «А это правда честное соревнование?» — усмехнулся Райдар. Да ему было плевать на самом деле, честно или нет. Она веселилась, хихикала, радовалась. И он ради этого хоть на голову бы встал, хоть на животе полз. Хоть чешуйки выставлял для детального осмотра, в том числе и те, что в паху. Просто ему нравилось это общение, так нравилось, что сил никаких не было. «А то, ты сильный и здоровый мужчина, к тому же больше меня раза в два. Я маленькая, но спортивная женщина. Мой дар только нивелирует разницу, или уже испугался проигрыша?» «Ну, ах, давайте, хитрая маленькая попаданка всегда может уговорить простодушного гзарианина». Улыбнулся он и подмигнул. «Ой, прям, простодушного. У вас там интриги, скандалы, а вы как раз из придворных кругов. Интриговать умеете так же, как плавать. Вот не сомневаюсь, даже ни минуты». «Погнали?» — он подмигнул ей снова. «Просто так вышло, сам не понял, зачем и почему так поступил». Она хихикнула, и Райдара с головы до ног обдала приятным теплом. Он уже давно себя так не чувствовал. Сейчас, здесь, гзарианин вдруг ощутил себя совершенно счастливым. Это было глупо, нелепо, неправильно, но ничего не получалось уже изменить. Тем временем Лея крикнула. «На старт! Внимание! Марш!» и рванула с места. Райдар видел, использует дар на полную, не стесняясь. Припустил, догнал, поравнялся. Они начали соревноваться всерьез. То один вырвался вперед, то другой. Потом смеялись, опять соревновались. Потом просто плавали в свое удовольствие, и затем усталые вышли на берег. Пока Лея отправилась в раздевалку, Райдар сменил плавки на обычное белье, надел форменный комбинезон и вызвал с меню коктейли. Разумеется, безалкогольные. Другие рубежницы пока что нельзя. Набрал кучу десертов из земной кухни и фруктов того же происхождения. Рубежница вернулась в своей форме, и Кзырянец понял, что угадал. А потом они отдыхали у моря, пили безалкогольные напитки с фруктами и мякотью и общались. Все более откровенно. Райдар готов был все ей раскрыть, а Лея... Лея тоже почему-то внезапно перестала скрытничать и секретничать, хотя Кзырянин и так мог все про нее разузнать. У него тоже был доступ в разные базы, нелегальный, но вполне себе неплохой. «А что вы делаете, если, например, берете пленных? Не всегда же в бою с вами погибают все наркоторговцы, бандиты, ну и так далее», — интересовалась Лея. «Отправляем полиции в качестве подарка в автоматизированном мини-челноке. Обязательно скованных силовыми наручниками и на ножами, чтобы не рыпались». «Забавно. А ты почему выбрала такую, я бы сказал, не совсем женскую профессию?» Райдар сразу же пожалел о вопросе. Спросил просто так, для поддержания темы, но рубежница выпрямилась, отставила стакан и посмотрела на Райдара с искренним вызовом. «И вы туда же? Мужской шовинизм в его истинной форме, а?» «Да не было никакого мужского шовинизма, просто если бы моя женщина летала за бандитами по космосу, сражалась, уходила от плазменных выстрелов...» «Что? Что бы вы тогда сделали?» «Вначале сходил бы с ума от страха и тревоги, а потом сделал бы все, чтобы она бросила эту профессию». Он сказал честно и прямо, как чувствовал, именно так. Он ни за что не согласился бы, чтобы Лея рисковала собой так и дальше. Вот только его согласие никто тут и не спрашивал. Оставалось проглотить возражения и собственные переживания и молчать. «Хм, вы реально уверены, что эта работа только для мужиков?» Она не поняла его или не захотела. Все еще смотрела с вызовом, с обидой. Кажется, Кзырянец, сам того не желая, наступил на любимую мозоль Леи. И вместо приятного отдыха и беседы получился горячий спор, если не ссора. А вот этого он совсем не мог допустить. «Я так не думаю», — выплюл Райдар. «Просто свою женщину я бы берег и закрывал собой от любых бед. И уж лучше бы сам погиб. А вы в этот раз оказались на волоске. Сами знаете. И я бы ужасно не хотел сейчас напоминать вам про сына». «Вот и не напоминайте». Она стремительно встала и резко произнесла. «Это не ваше дело. Мне пора возвращаться в медблок. Думаю, наш отдых закончен». Обиделась. Райдар это видел. Как ее успокоить, не знал. Поэтому поднялся следом и опять сказал от всего сердца. «Если вас обидели мои слова, можете дать мне пощечину. Или что там вы еще делаете, когда мужики вас до такой степени раздражают? Можете врезать по причинному месту. Даю слово, защищаться не стану». Она удивленно вскинула брови. «Вы это серьезно?» «Да». С минуту Лея молчала и медлила, затем чуть расслабилась и выдохнула. «Ладно, проехали. Но больше про сына ни слова». Райдар кивнул. «Я понял, больше не стану». Атрикский посох отчеканил ведь как на плацу. Она отметила, но не прокомментировала. Кивнула на часы в своем миклоне, который носила на узком запястье. «Мне действительно пора к Ти. Она разрешила погулять до 4, а потом велела явиться на процедуры». «Ладно», — вздохнул Райдар, словно отпускал ее насовсем. Было так странно ощущать, осознавать, что даже недолгое расставание, по сути, до завтра, не более, кажется настолько болезненным. «Что делать, когда она улетит?» Райдар тряхнул головой, давая себе зарок об этом не думать. «Пока. Пока даже нет смысла об этом переживать». Вызвал лифт и пригласил Лею в кабинку. Ехали они в полном молчании. Однако Кзырянец не удержался, опять оперся рукой о стену прямо рядом с Леей и слегка к ней наклонился. Чувствовал ее близость не только всем телом, всеми фибрами души, как выражался иной раз Тимурк. «Кстати, надо бы поспрашивать его про русских и разные земные народы. Удивить Лею уже завтра. Эта идея безумно понравилась Райдару». Он сдал Лею с рук на руки Ти и нехотя отправился по делам. Их реально накопилось навалом, потому что почти весь день Кзырянец провел с женщиной. Но он ни о чем не жалел. Выдайся такая возможность, и вечер бы с ней коротал. Однако, наверное, к лучшему, что Лея отправилась в медблок, потому что на миклон Райдара поступили тревожные сообщения, которые требовали его немедленного вмешательства. Газарианец снова вздохнул и отправился в рубку управления, где ожидали штурман, бомбардир и помощники, все те, кого касались последние новости. «Что ж, порадовался, пора и честь знать. Самое время вспомнить, кто ты, какие у тебя обязанности. Нести ответственность за всех, кто поверил в тебя и тебе, когда ты бежал с Газарианы в открытый космос. Да и Лея теперь на твоей совести, а за нее Райдар отдал бы жизнь». Даже если ей это абсолютно не нужно. А может, это и к лучшему? Что он может ей предложить? Разделить с ним участь изгоя? Гоняться за бандитами и рисковать? Нет уж. Такое однозначно не для нее. Как-то так. Мечты мечтами, а реальность реальностью.